Издательство «Манн, Иванов и Фербер» представляет. Питер Карнавас. Слон. Посвящается Брон, Софи и Элизабет. Выйдя на кухню, Олли увидела слона. Он сидел рядом с папой за деревянным столиком. И слон, и папа устало смотрели в окно, как будто на картину, которую они никогда в жизни не видели. На голове у слона виднелась маленькая черная шляпа. Тень животного покрывала все вокруг, поэтому на кухне было очень темно. «Привет, пап», — сказала Олли. Папа медленно повернулся к ней. Глаза у него были пасмурные, как небо во время дождя. «Привет, милая». Папа непонимающе нахмурился. «А почему ты в велосипедном шлеме?» — спросил он. «Я еще не успел починить твой велосипед». Олли улыбнулась. «Может, папа не выдержит и улыбнется в ответ?» «Ну, раз я сегодня не катаюсь, значит, он не велосипедный», — объяснила девочка. «Я хочу залезть на дерево. Пусть сегодня это будет древолазный шлем». Папа кивнул и снова отвернулся к окну. Слон вздохнул. Наступила тишина. Олли открыла дверь черного хода и шагнула во двор.